Лондон, Великобритания, 11 апреля 1949 года. 4-двигательный аргонавт компании «Трансканада» медленно разворачивался над Темзой, заходя на посадку в Хитроу, главном гражданском аэропорту столицы Соединенного Королевства и главного города метрополии. На Темзе, как обычно, шла работа. Буксир тянул цепочку нефтеналивных барж, какие-то краны что-то строили на берегу. И говорили, что перевозки по воздуху скоро будут столь дешевыми и доступными, что большая часть отправлений будет перевозиться именно по воздуху, а не по воде. Наверное, так оно и будет. Прогресс шагает семимильными шагами. Один из пассажиров этого рейса отлично помнил, как он учился летать на Дэви Хавиленд Мот, тигровом мотыльке. Человек, который сидел у самого иллюминатора, всем своим видом подходил под определение «британский джентльмен». Это определение, бренд, торговая марка, если так будет позволительно сказать, точно такая же, какой является германский офицер или русский офицер. Абсолютистские диктатуры континента не знают свободы, и люди, которых они рассылают нести и представлять империю в разных уголках земного шара, похожи друг на друга, как винтики в машине. Полное осознание долга, готовность на все ради выполнения приказа, руки, привычные к оружию. В отличие от них, британцы — дети свободы. Самим своим видом внушают желание подражать им, а не подчиняться. Безукоризненный выбор костюма, обуви, часов. Британцы до сих пор предпочитают карманные часы, распространенным на континенте наручным. Это тоже традиция. Смотреть на часы, совершая при этом маленький, но столь притягательный ритуал. Манеры, внушаемые в лучших школах для мальчиков, ненавязчивые и изящные. При этом чаще всего острый и изворотливый ум, закладывающийся в злых шутках и розыгрышах, которыми полны британские частные школы. Умение повелевать и подчиняться, работать в команде. Империя здесь делается в командах по регби. Все это закладывает основу, фундамент империи. Без таких людей, готовых ежеминутно, ежедневно, ежегодно нести правь Британия в самые удаленные уголки мира, империя немыслима. К сожалению, это только внешняя упаковка. Надо сказать, весьма привлекательно. А что за ней? Массовая содомия. Британские школы для мальчиков весьма этому способствуют. Злоба и хладнокровная жестокость. В отличие от той же России, британцы совершенно не задаются фундаментальными вопросами бытия и не терзаются душевными муками, если им предстоит совершить массовое убийство. Или они его уже совершили. Способность к злым розыгрышам, только тем, которые стоят человеческих жизней, при полном удивлении и негодовании относительно того, а за что это потом их принимаются бить? Полная уверенность в собственной правоте и непогрешимости. Далеко не всегда это идет на пользу. Бригадный генерал Пен Саймонс, благодаря этим типичным для британца качествам, бросил целый полк на штурм холма, кишащего бурскими снайперами. Погиб сам и погубил полк. В любом случае, что континенталам, что кому-либо другому, от британцев стоит держаться подальше. Человек, который возвращался сейчас в столицу метрополии, загорелый и неприметный, с правильным породистым лицом и подтянутой фигурой, в чем-то был другим. Возможно, сказывалась континентальная кровь. Его матерью была красавица Аврора, ведущая происхождение от Жерома де Бонапарта, из рода Бонапартов. Она вышла замуж за представителя гайлендерского клана Брюсов, в чьем роду был Роберт I, король Шотландии. Вероятно, именно в честь Роберта I был назван сквадрон-лидер, лидер эскадрона КВВС Роберт Брюс. Человек, благодаря своим славным корням и благодаря тому, что впервые он поднялся в воздух в 9 лет, совершенно не ведавший страха. Его отец, Гордон Брюс, дослужившийся до вице-маршала авиации, долгое время служил на Востоке. Маленький Роберт еще с детства проявлял особый интерес к чужим языкам, обычаям, манерам. Он родился в Судане, где тогда служил его отец. Несмотря на поразительный разгром махдистских орд, исламский экстремизм никуда не делся. Восток есть Восток. Люди помнили унижение и готовились отомстить. В Судане Гордон Брюс и его люди вели исследования в области воздушной разведки и атак авиации Земли, закладывали основу штурмовой авиации, были первопроходцами. Что касается маленького Роберта, нудным занятием в школе он предпочитал прогулки по окрестностям и мелкое хулиганство. Но он всегда помнил свою первую схватку. Он был за пределами базы, на берегу речки, чья вода была разукрашена всеми цветами радуги. Туда сливались отходы с базы. И на это было очень интересно смотреть. Он уже собирался бежать обратно, когда какие-то местные пацаны окружили его. Их было несколько. Босоногие, набросив сам Роберт, не слишком-то нуждался в сандалиях. Чернявые, одетые в то, что любой британский родитель счел бы ужасными лохмотьями. На самом деле такая одежда лучше, чем британская, защищала от жары. Несмотря на то, что им всем, да и Роберту, и тем, кто его окружил, было по 7-8 лет, настроены они были воинственно. «Червяк!» — прервал молчание один из местных пацанов, видимо, предводитель маленькой шайки. «Ты червяк!» Роберт нахмурился. Он еще не имел представления о чести, но инстинкт подсказывал ему, что терпеть такое нельзя. «Червяк! Ты червяк!» — повторил парнишка. — Вот, видишь, скоро мы растопчем вас. Растопчем! У Роберта было оружие. Ну, конечно, не фамильный дирк, метательный кинжал с тяжелой рукояткой, но оружие вполне приличное. У матери обломился кухонный нож у самой рукоятки. Он подобрал обломок, затупил его часть и обмотал тряпками и кусками медной проволоки, которую подобрал на базе. Инстинкт подсказывал ему, что лучше быть вооруженным, чем безоружным. Местные, несмотря на приличный опыт вооруженных схваток, опыта кулачного боя почти не имели. Поэтому для них было полной неожиданностью, когда маленький бледнолицый чужак сбил с ног их главаря, навалился на него и приставил к горлу нож. «Я не червяк», — сказал он. Кое-как заточенное лезвие давило на горло. «Не червяк», — повторил предводитель, стараясь не заплакать от унижения. Местные воспринимали унижение очень остро. В отличие от британцев, которые, если их сшибли с ног, вставали и думали, как победить в следующей схватке. «Не червяк», — повторил Роберт, вставая. Когда он уходил, местные угрюмо смотрели ему в спину, но никто не посмел кинуть камень или кусок высохшей грязи. Потом была центральная летная школа в Апавоне, приличная карьера в истребительном эскадроне и нелепая, и страшная катастрофа при посадке. Он испытывал первый британский реактивный истребитель, еще очень несовершенный, и на собственных костях познал, что посадка поршневого и реактивного истребителя — совершенно разные вещи. Тогда они многого не знали, шли наугад. Думали, например, что перейти звуковой барьер невозможно, так как самолет развалится в воздухе от флаттера, хотя находились смельчаки и на это. Чего-чего, а смельчаков в авиации предостаточно, равно как аристократов. Небо трусов не любит. Законченная карьера в авиации знаменовала собой старт новой. Почти сразу после выхода из госпиталя он сидел в старом ковре и думал, что делать дальше, как к нему подсел некий мистер Баскомб из Министерства иностранных дел. МИД Великобритании давно был крышей для всяческого рода разведывательных структур. В отличие от континентальных держав, Британской империи официально не было разведслужбы вообще. Хотя она была, даже знали их шифры. Ми, Military Intelligence. Хотя службы были гражданские. Номер 5, контрразведка. Номер 6, разведка. Номер 9, по делам колоний, предотвращение мятежей и враждебного проникновения. Крайнее ее назначение было на Багамы. Место станция, на вид довольно примитивная, там не было достаточно серьезной работы. Народ там был вообще несерьезным. Как он потом узнал неофициально, не последним аргументом в пользу его назначения, начальником станции на Багамах, стало то соображение, что в тропическом тепле хорошо сломанным костям и суставам. Короче говоря, его списывали из разведки, как до этого списали из авиации. Тем не менее, ему удалось раскрыть и сорвать очень серьезный заговор, правда о котором будет погребена в архивах лет, наверное, на 100. Теперь он возвращался в Англию за новым назначением. Времена тогда были простые, и сам Хитроу представлял собой совсем не то, во что он превратился в дальнейшем. Узкие бетонные полоски, перемежающиеся зелеными, аккуратно подстриженными газонами. Невысокий, тогда еще одноэтажный деревянный терминал для встречающих, провожающих. Кашляющий, изношенный мотором маленький тягач с прицепом для почты, более похожим на крестьянскую телегу для сена. И антрацитно-черный Остин Принцесса, который закупали для британских правительственных гаражей вместо бесстыдно дорогого Роллс-Ройса. Кузов, похожий на заказной, и мотор образца германского изобретателя дизеля, который питался соляркой, оптом закупаемой для нужд флота Его Величества. Просто замечательно. Это, кстати, за ним. Молчаливый водитель без таблички в руках открыл перед ним дверь, и он нырнул в черноту салона. Несмотря на солнечный день, заказные кузова делали так, чтобы пассажирам был обеспечен уютный полумрак. Типичная британская машина, фактически передвижной диван. Машина тронулась. «Заказная», — сразу определил Брюс, как и любой авиатор, неравнодушный к технике. «Так точно», — отозвался его шеф, командир Королевского флота Николас Баскомб. Четвертый, неприметный, херодушный коротышка, который, если и подсаживался за совершенно незнакомый столик в клубе, через 10 минут начинало казаться, что ему тут самое место. Его нельзя было недооценивать и нельзя было доверять. В Министерстве иностранных дел он занимал незначащую и мало кому чего говорящую должность поверенного в делах. 4.0 заказной ручной сборки, — сказал Баскомб. — Я еще не сошел с ума, чтобы ездить на этом омерзительном тракторе. Баскомб, как и многие другие в министерстве, происходил из влиятельного рода, не дворянского, но купеческого. Жалование ему, конечно, какое-то было положено, но его можно было и не платить. Такие люди играют в игру ради самой игры и зарабатывают на информации, какую имеют. Конечно, не продавая ее врагу, а просто реализуя коммерческие возможности, которые подворачиваются сами или с чьим-то партнерством. Машина вышла на шоссе, трясти сразу стало меньше. Справа виднелись какие-то краны, шло строительство. Баском включил переговорник. «Сначала Уайтхолл, Барни, потом клуб». «Да, сэр». В Уайтхолле квартировало Министерство иностранных дел. Это был бывший королевский дворец. «Вот так-так, а, Роберт?» — сказал Николас Баском, отпустив клавишу переговорника. «Не ожидали, не ожидали. Кто бы мог подумать?» «В тихом омуте черти водятся. Проклятые троцкисты. И после этого люди голосуют за лейбористов. Как жаль, что нельзя раскрыть им глаза». Типично британский намек — держать язык за зубами. «Почему так мало машин?» «Снова подняли цены на топливо», — вздохнул Баском. «Русские переходят всякие границы. Это третье за 2 года». Брюс пожал плечами. «Что-то же оно должно стоить, верно?» «Да перестаньте. Русские и североамериканцы сидят на нефти, как бароны, и диктуют волю всему миру. Проклятие! Как подумай о том, как мы потеряли Багдад. А кто ж тогда знал, что эта чертова пустыня буквально плавает на нефти? Тебя-то там точно не было, дружище. Ни тебя, ни твоих предков. И что в связи с этим планируется предпринять? В клубе, друг. Все в клубе. Машина уже въезжала в пригороды Лондона, города, в любое время года окутанного дымкой смога из-за сотен тысяч топящихся углем каминов. Тут чего-чего, а доброго Кардиффа было предостаточно. Грохот, тубз, подземных поездов, то выскакивающих на поверхность, то вновь ныряющих под землю, кричащие вывески лавок, мчащиеся во весь опор красные двухэтажные автобусы. Американцы считали их безумными, потому что у них не было дверей, и в них входили и выходили чуть ли не на ходу. Англичане же считали это вполне разумным. Не надо тратиться на остановки, и можно выйти именно там, где надо. Тем более, что автобус постоянно тормозит в дорожном потоке. Точно так же и знаменитые британские краны без смесителя, приводящие представителей других наций в отчаяние. Заткнул раковину пробкой, сделал воду нужной температуры и мой руки. Расход воды так намного меньше, если уж на то пошло. Это был Лондон, метрополия, символ империи и ее власти. Город, где цивилизация была и держалась уже несколько веков. «Начинаю здесь задумываться, чему мы служим», — сказал Баском. «Можно и так сказать». Разномастные пригороды сменились величественной архитектурой центра. Серый бетон был изъеден смогом, но держался. Чиновники были одеты одномастно и уныло, напоминая черных ворон. Вставали курьеры на мотоциклах. Некоторые из них были вооружены, потому что исполняли поручения армии или спецслужбы, которых нет. Здание, к которому они подъехали со стороны Даунинг-стрит, было крупнейшим королевским дворцом в Европе после Ватикана и Версаля. Строительство его было начато в 1530 году и продолжалось более 100 лет. Тогда люди были более терпеливы, чем сейчас. Раньше здесь находилось место чуть ли не для всего кабинета министров. Сейчас, к сожалению, бюрократия была намного более обширной. В здании остались лишь Министерство иностранных дел и некоторые службы, обслуживающие премьер-министра, квартирующего неподалеку на Даунинг-стрит-10. Мало кто знал, что в этом же здании располагались казармы специальной группы, относящиеся к 8-му полку «Командос». Они появились здесь несколько лет назад, после налета на Букингемский дворец. Кроме всего прочего, они должны были прикрывать офис премьер-министра и расположенное рядом Его Величество Казначейство. Штаб-квартира 8-го полка «Командос» находилась дальше, в районе вокзала Сент-Панкрас. Внутри все было так же тихо и спокойно. Приметой нового времени были кондиционеры. Они издавали немилосердный, раздражающий шум, но давали прохладу. Они поднялись на второй этаж. Брюс понял, куда они идут. Офис постоянного заместителя министра, имеющего самое прямое отношение к разведке. Насколько знал Брюс, должность эту занимал сэр Майкл Каннинг, точнее, адмирал сэр Майкл Каннинг, бывший второй морской лорд, сосланный сюда из-за разногласий с военным министром, сэром Уинстоном Черчиллем, седьмым герцогом Мальборо. Ирония судьбы! Сэр Уинстон теперь был премьер-министром страны, но снять своего давнего недруга с критически важного поста не мог. Должность-то несменяемая. Приходилось мириться, сцепив зубы. Сэр Майкл был совершенно не похож ни на толстяка сэра Уинстона, ни на пронырливого коротышку Баскомба. Исполненный собственного достоинства, окончивший Оксфорд, он был 6 футов и 2 дюймов роста. Несмотря на возраст, В прошлом году он сочетался скандальным браком с годящейся ему в дочери актрисой. И снять с должности его за это не могли, и никакого наказания за это предусмотрено не было. «Брюс?» — адмирал отвлекся от созерцания карты. «Идите сюда, мой мальчик». От адмирала пахло дорогим табаком и ромом, который моряки предпочитали виски. От сэра Уинстона, который когда-то был первым морским лордом, шла нехорошая поговорка. «Британский флот — это ром, плеть и содомия». Но тут о содомии, видимо, речи не было. «Черт возьми! Вы нас здорово выручили! Подумать страшно, что могли натворить проклятые троцкисты!» «Да, сэр! Чертовы ублюдки! Никогда не голосуйте за лейбористов, говорю вам!» «Сэр, я стойкий приверженец консерваторов». «Вот и отлично, мой мальчик, вот и отлично». Политика в Британии была больше, чем просто политикой. Это был образ жизни мужчин среднего и старше, чем среднего возраста. Адмирал вернулся к столу, достал нечто, напоминающее пастушью сумку. «Мой мальчик, не далее, как вчера я назвал вашу фамилию лично его величеству». Адмирал знал его величество лично по морской службе. Это была одна из причин злобной вражды адмирала и премьер-министра страны. Адмирал мог просто так заглянуть в Букингемский дворец, который занимал его сослуживец, а вот сэр Уинстон — нет. «И его величество наказал непременно отметить ваши заслуги по достоинству. Сами понимаете, ни о какой официальной церемонии не может идти речи, но...» Адмирал вынул патент и коробочку. «Сквадрон лидер Брюс, приблизьтесь!» Брюс выполнил приказ. «За особые заслуги перед Содружеством, которые не могут быть поименованы в приказе, его величество благодарит вас и возводит в рыцарское достоинство с вручением командорского креста ордена Бани. Официальную церемонию вручения, я уверен, заменит письмо на ваше имя лично от его величества. Сэр Роберт, примите награду». Немного опешивший Роберт Брюс принял положенное: коробочку, статут о награждении, письмо. Оно было написано чернилами и скреплено малой королевской печатью. Это было неожиданно. Конечно, после скандалов 20-х годов, когда в обмен на политическую поддержку премьеры и министры раздавали британские ордена всякой мрази, ореол их в глазах людей несколько потускнел, но все же... Самым удивительным было то, что операция троцкистов была нацелена против интересов скорее САСШ, чем Соединенного Королевства. Или он не все знает? «Служу», — произнес девиз ордена Бани Роберт Брюс, теперь уже сэр Роберт Брюс, сэр Майкл. «Сэр Роберт, передайте королю мою искреннюю благодарность. Я не считаю себя достойным столь высокой чести, однако нижайше благодарю его величество». «А полноте. Мало кто может сделать то же, что и вы. В городе полно пустозвонов, проходимцев, невежд и лентяев, в том числе неподалеку отсюда. А вот людей, которые делают дело, мало». Намек был весьма недвусмысленным. «Да, сэр. Поскольку вы уже не можете работать в интересах Соединенного Королевства в Центральной Америке, мы подобрали вам новое дело». «Сэр?» «Уверен, оно вам понравится. Вы ведь летчик?» «Да, сэр». «Летали на бомбардировщике?» «Нет, сэр, на истребителе». Адмирал нахмурился. Очевидно, ему доложили другое. «Летчик-испытатель, сэр», — доложил Брюс. «Ладно, возможно, это не так плохо. Детали до вас доведет Баском. Только отправляться нужно немедленно, как можно быстрее. Время и так потеряно». Баскомб ждал его в приемной, сияющий, как будто орден получил он. «Ну, как?» Брюс пожал плечами, сдерживаясь от ругательства. Очень часто Баскомба было слишком много. К тому же он получил эту награду не только за себя, но и за тех, кто погиб. И ему надо было многое обдумать. Приглашаю на ленч. Там и поговорим. Не отставал Баскомп. Брюс кивнул. Ленч оказался не в клубе офицеров армии и флота, как ожидал Брюс, а в не менее элитарном тревелерс-клубе, основанном для путешественников и дипломатов. Член этого клуба должен совершить путешествие протяженностью не менее чем 500 миль по прямой в любую сторону от Лондона. Основан он был лордом Костеллеро во времена наполеоновских войск и находился на 106 Пелмел, то есть совсем рядом. Одним из преимуществ клуба была библиотека и комната с картами. Другим, что многие члены клуба находились в разъездах и экспедициях, и с ними не приходилось встречаться на ограниченной территории. Шутка юмора. Подали чай, пудинг, типичный британский ленч, даже легкий для ленча. Что вы знаете о Йемене, Юго-Аравийской Федерации и вообще об Аравийском полуострове? Просил Баском за чаем. Вы ведь родились неподалеку. В Судане. Наши эскадры стратегических бомбардировщиков были нацелены на это место. Да уж. Один человек может сделать больше, чем целая эскадра Британии. Вам ли этого не знать? Возможно, и так. Вы знаете языки? Арабский, уточнил сэр Роберт. Знаю, конечно. А что слышали об Аравийском полуострове? Дыра еще та. Бесплодные земли, грызущиеся между собой правители, мелкие княжества, сушь, нищета, пустыня, оголтелые фанатики. — И нефть, — заметил Баском, поедая пудинг. — Нефть? Вы уверены? — Абсолютно. Русские уже послали геологические экспедиции и ведут активное пробное бурение. — Они могут ничего не найти. — А если найдут? — Ну, значит, сукиным сынам опять повезло. «Но мы этого допустить не можем!» Брюс вздохнул. «Вероятно, да, но при чем тут я?» «Мы хотим послать вас туда», — прямо сказал Баском. «Вот это новость! Теперь понятно все. И про орден Бани, чтобы умирать было легче. Можно поподробнее. Куда?» «Конечная точка мне представляется горы Хадрамаут. Это наша территория. В Наджиране наша разведывательная точка. Небольшая. Оттуда вас перенаправят на территорию Юго-Аравийской Федерации». Брюс запил свой чай, промокнул рот платком. «Боюсь, вы не понимаете, Баском, с чем мы имеем дело, с чем вы имеете дело. Эти племена совершенно дикие. Они не будут служить короне. Как правильно говорили те, кто послужил в Афганистане, верность пуштуна нельзя купить, но можно арендовать на время. Так и тут, большего нам и не надо. Это фанатики. Значительная часть армии Махди, которая захватила Хартум, была родом оттуда. Ну, совершенно дикие мусульмане. Баском откинулся на спинке стула. Флот ведет свою игру вместе с армией. И над всем, над этим, главный, он показал глазами на потолок. Они высаживают там ударные группы, нападают на конвои, поощряют мятежников. Некоторые правители уже ориентируются в основном на нас, несмотря на то, что Аден контролирует русские, и вассальный договор у них тоже с русскими. А ВВС, выходит, идет свою игру вместе с разведкой. А вы как видите себе эту работу? Двояко, сэр Роберт, двояко. Первое, нужно будет усилить станцию в одном небольшом королевстве, точнее, княжестве, и кое в чем помочь местным. Это задание по линии наших коллег, но есть и дело по нашей линии. Нужно будет подготовить несколько полевых аэродромов на случай высадки и провести доразведку местности. Так вот, почему вам нужен летчик? Бывший летчик. Я сказал старику, что вы служили на бомбардировщике, кстати. Ну, какая к чертям разница? Для тебя, наверное, никакой. Есть еще более интересные вещи, связанные с этим регионом. Узнаете? Брюс поднес глазам фотографию. Дальний разведывательный ударный торпедоносец типа Фокке-Вульф. Специально морская модификация. Где это снято? — Порт Аден. Они спешно укрепляют и удлиняют полосы. Нехороший знак. Еще бы. Недавно было нападение на аэродром, но разрушить его не удалось. Русские, как видите, намек не поняли и продолжают работу. Дальний торпедоносец. Не все так просто. Мы считаем, что русские ведут какие-то эксперименты с морским управляемым оружием. Помните, давненько было взрыв на базе Инжерлик. Предпочел бы забыть. Русские тогда здорово взбесились. А у них есть авиаконструктор из Рейха и собственные наработки по радиоуправляемому и телеуправляемому оружию. Мы считаем, что у них может готовиться к производству околозвуковая управляемая ракета воздушного базирования. Мощности достаточной, чтобы одним попаданием вывести из боя корабль первого ранга. Не мне вам говорить о том, насколько это опасно. Мы должны знать, что там происходит, а при необходимости вывести эту точку из строя до того, как будут неприятности. Да уж. Разработки британского ракетного оружия шли ни шатко, ни валко. 3 года потратили на разработку Артемиды, системы залпового ракетного огня, который продвигал протежируемый Черчиллем конструктор. В отличие от германских и российских разработок, Артемида представляла собой пакет направляющих, с которых залпом стартовали ракеты, теоретически ставя надежный заслон прорывающимся торпедоносцам. Ставка здесь была не на точное попадание, а на то, что попадет хоть одна. Первоначально вообще предполагалось, что каждая ракета должна была тащить за собой тонкий стальной тросик, на который, по идее, должен был напарываться атакующий самолет. Большего идиотизма и представить было сложно. Теперь тросики заменили разрывным зарядом в носовой части ракеты, но это кардинально ухудшило летные характеристики. К тому же, испытания производились в теплейших условиях. А что будет при обстреле? Что если в изготовленную к отражению воздушной атаки халабуду попадет осколок? Сдетонирует сначала одна ракета, а за ней все? И это при том, что британцы имели передовые позиции по радарам управления как главным, так и зенитным калибром. Зато передовые радары сочетались с 2-фунтовыми помпомами конструкции начала века, при том, что все перешли уже на браунинги и мощные германские эрликоны, буквально плюющиеся очередями. Хорошо, что вовремя подсуетились и закупили бофорсы. В качестве орудия ПВО для средней дальности они показывали себя отлично. А еще говорят, что у русских появились какие-то новые разработки, еще лучше эрликонов. А немцы приспособили для ПВО скорострельные авиационные маузеры. Что касается ракет, то темп в гонке задавали русские и немцы. Немцы первые придумали и поставили на вооружение крылатую ракету дальнего радиуса действия, но неуправляемую. Они же разработали управляемую авиабомбу, управляемую визуально с помощью радиосигнала, а вот русские, благодаря наработкам Зворыкина, по передаче телесигнала, вели разработки управляемого ракетного оружия, в том числе и мобильного. Это береговую батарею можно заткнуть главным калибром линкора или рейдом «Командос», подорвавшим пороховые погреба. Самолет, вооруженный управляемой ракетой, так не остановишь. Один вопрос. В конечном счете я должен проникнуть в Аден или оставаться в горах? Баскоп хмыкнул. Отличный вопрос. Ответ на него не знаю. В Адене вам делать нечего. Но у нас есть там агентурная сеть. При необходимости ее координатор выйдет на вас. А такая необходимость, думаю, возникнет. Но если будет необходимость, ну, скажем так, визит в Аден не исключен. И лучше будет, если вы воспользуетесь морем. Мы сможем оказать вам поддержку. Все побережье и договорного Омана, и Йемена, и Юго-Аравийской племенной федерации представляло собой сплошную цепь рыбацких деревушек и маленьких портов, где зарабатывали то ли на рыбе, то ли на контрабанде. Грузооборот был таким, что проникнуть в Аден на дохлом рыбацком доу и уйти оттуда было делом возможным. — У нас там есть сеть? — Есть, весьма неплохая. Она опирается как раз-таки на Наджран. Главный там ваш старый знакомый, Спарки Уилсон. Брюс скривился. — А мне показалось, вы знаете его? — Предпочел бы не знать. — Сколько у меня времени? — 2-3 дня. Рассчитывайте на долгую поездку.